Событие 32. Никола Амати нанес на верхнюю деку скрипки последний мазок лака и аккуратно промыл кисть в керосине. Ему нравилась эта кисть своей мягкостью и равномерным нанесением лака. Пусть послужит подольше. Все, на сегодня хватит. Пора домой. Сегодня исполняется год его сыну Джиролама, младшему, названному в честь деда. Жена немного поворчала, но когда дедушка в честь рождения сына подарил ей большой ювелирный комплект с синими сапфирами, тон ее глаз, вздохнув, согласилась. Жена была русская, она была дочерью известного на весь мир гончара Трофима Лукина. Конечно, мастер Андрей Лукин, сын Трофима, был еще известней. Если на вазе или другой фарфоровой вещице была надпись «Мастер А. Лукин», то за такую вещь купцы, что русские, что иностранные, в драку лезли и платили огромные деньги. Знали, что продадут еще дороже. Сам Трофим делал в основном сетчатые тарелки и блюда. В доме Никола было несколько работ тестя. Красота! Познакомился Никола с Настей на футбольном матче. Она так истово болела за медведей, что ее звонкий голосок перекрывал весь остальной гвалт на стадионе. Сидели они рядом, на самом ближнем к полю ряду скамеек. В один из ударов по мячу тот соскочил с ноги футболиста и полетел прямо в девушку. Никола успел рукой отбить его. Только вместо благодарности был остужен словами «я бы сама отбила». Так и познакомились. Потом Настя подошла к нему в консерватории на концерте и извинилась и пригласила на следующую игру. И вот уже почти 2 года они с Настей женаты. Никола даже пришлось принять православие, ни за что не хотел Трофим Лукин отдавать дочь за латинянина. Сейчас с тестем они живут дружно. Тот часто заходит вечерами понянчиться с внучком. Именно Трофим Лукин и подсказал семейству Амати новый состав для покрытия дек. До этого и их дед Андреа, и отец с дядей покрывали скрипки соком молочая. Трофим же предложил сок одуванчика. И ведь на самом деле лучше получилось. Другой родственник, Андрей Лукин, свел Никола с химиком, французом Жаном Ре, и они вместе подобрали состав лака таким, чтобы ель и клен приобретали благородный красноватый оттенок. С помощью тех же химиков немного изменили и сам процесс нанесения лака. Раньше, чем делать грунт, нужно позаботиться об окраске дерева. Хорошо отшлифованное дерево покрывается водным раствором коричневой краски сепии. Когда краска, наложенная широкой кистью и очень умеренно, высохнет, дерево шлифуют очень мелкой стеклянной бумагой и покрывают слоем бесцветного, скоро высыхающего масляного лака. Затем дерево вновь шлифуется той же мелкой стеклянной бумагой, но на этот раз с деревянным маслом, после чего его насухо вытирают чистой тряпкой и покрывают с помощью круглой мягкой щетки цветным лаком, который засыхает весьма скоро, так что через сутки уже годен к шлифовке стеклянной бумагой с маслом или водой. Цветной лак составляется из бесцветного, к которому примешиваются хорошо стертые краски – коричневая, красная и желтая в определенных количествах. Сравнивая новые скрипки и виолончели с привезенными из Кремона, и отец, и дядя Антонио только разводили руками. Лучше, красивей. А все потому, что в Вершилово никто не работает в одиночку. Один одно лучше умеет, другой – другое. Вот если вместе мастера собираются, то и получается чудо. Правда, один недостаток в Вершилово был. Ни кленов, ни палисандров, ни елей, выросших в горах, тут нет. Пришлось заказывать младшему Буксбауму, чтобы он привез все это из Италии. Купец поворчал, нельзя ли хоть елку брать местную, не близкий путь и не дешево чурбаки из Италии возить. Нет, нельзя. Отец сделал скрипку с верхней декой из местной ели. Совсем другое звучание, как-то жестче звучит. Не так давно Буксбаум привез вторую партию древесины, а с нею и необычную добавку. Вместе с семьей прибыл в Вершилово Джованни Паоло Маджини, их главный конкурент в прошлом. Маджини жил в городке Брешия в Ломбардии. По меркам Никола он был уже не молод, ему уже стукнуло 45 лет. Старший сын мастера, Алессио, уже сам делал скрипки и даже был женат. Его жена родила сына через неделю после приезда в Вершилово. Теперь эти два мастера работали вместе с семейством Амати. Здесь работы хватает на всех. Еще ни одну скрипку за пределы Вершилова не продали. Сейчас в консерватории два класса учеников. Местные дети учатся играть на различных инструментах, в том числе и на скрипках с виолончелями. Вот туда первые 40 скрипок и ушло. Дядя Антонио даже повозмущался. Его творения отдают детям. Они ведь могут и повредить этот шедевр. Дети ведь неразумны. Но и князь Пожарский, и композитор Клаудио Монтеверди в один голос говорили, что учиться нужно сразу на хороших и дорогих инструментах. Это и дисциплине ребенка обучит, и не придется потом переучиваться. Все, домой. Понянчиться с маленьким Джероламо и сыграть пару партий в шахматы с Алессандро Гранди. У того тоже сын родился, и жена у него русская. Зовут сеньору Гранди, как и мужа Александра. И сына Александром назвали. Ну уж сегодня он точно выиграет у вечного соперника. Вчера ему Андрей Лукин интересное начало показал. Ну и нужно готовиться к празднованию именин сына. В субботу все итальянцы соберутся, да все Лукины. Это же 100 человек. В терем столько и не войдет. Никола заказал в новом ресторане «Одуванчик» зал. Хорошо бы туда все влезли,